Глава 21. Суд. Клетка затряслась от шагов снизу. Наконец, на лестнице появился охранник, высокий мужчина, который днем отвесил Эмми оплеуху и отнял нож Майкла. Клинок и сейчас был заткнут у него за пояс. Давно наступила ночь, но Эмма ясно видела происходящее благодаря факелам на арене, красноватым отсветам из ямы и десяткам маленьких костров, разбросанных по огромным темным трущобам. С раннего вечера мужчины с мрачными лицами, которые служили грозному Магнусу, вытаскивали узников из клеток и гнали их, мужчин, женщин, детей, в дымящуюся яму. Эмма в ужасе наблюдала за ними. Хоть она и знала, что те уже мертвы, а существование в Нижнем мире больше похоже на ад, ее мутило от одной мысли, что их сожрет грозный Магнус. Не говоря уж о том, что каждый дух, который попадал в яму, делал ее врага сильнее. С чем столкнутся Кейт, Майкл и Габриэль в Верхнем мире? «Это еще что?» — рявкнул высокий охранник. Графиня уже несколько минут выкрикивала ругательство и оскорбление. «Хочешь, чтобы я тебя заткнул?» «Ты дурак!» — прошипела графиня. Она лежала на полу своей клетки, ноги не держали ее. «Даже не знаешь, кто этот ребенок!» Сейчас была реплика Эммы, и девочка с преувеличенным испугом схватилась за прутья решетки. «Замолчите! Замолчите немедленно!» «Это ее ищет ваш повелитель, живая девчонка, хранитель книги расплаты, а вы заперли ее с трупами и собираетесь сжечь. Знаете, что тогда сделает ваш господин?» «Она врет! Психованная! Не слушайте ее!» Графиня не обращала на нее внимания. «Она принесла вам книгу, а вы даже не поняли! Какой-то идиот забрал великую книгу начал! Эта девчонка смеялась над вашей тупостью! Ха!» «Замолчите!» — взвыла Эмма. «Пожалуйста! Я... Просто замолчите! Вы же обещали!» Охранник просунул руку между прутьями и схватил девочку за запястье. Она возмущенно закричала, но вырываться не стала. Казалось, она тоже чувствует, как ее пульс медленно ударяет по пальцам мужчины. Наконец, он снял с пояса ключ. «Скажите грозному Магнусу, что это я ее нашла!» — закричала графиня. «Он должен меня наградить! Должен простить!» Эмма не смотрела на ведьму, когда охранник вытащил ее из клетки и поволок вниз по лестнице. Она дралась, пиналась и царапалась, пока они не очутились на арене внизу. Вокруг царил настоящий хаос. Раздавались крики, полыхал огонь, слуги грозного Магнуса толкали равнодушных мертвецов. Эмма подсчитала, что охранников около 30, а с ними 5 некромантов в красных плащах. Она даже высмотрела черноволосого мага с крысиным лицом, которого видела накануне. Гарольда Барнса нигде не было видно. Высокий охранник потащил Эмму к яме, но остановился в паре футов от края. Маг в красном плаще стоял и смотрел на огонь. Охранник ничего не сказал, но секунду спустя некромант обернулся сам, все еще опираясь на узловатый черный посох. Левый глаз старика вперился в Эмму, но ее больше нервировал правый, слепой. Девочке казалось, он видит лучше, чем здоровый, проникает в самые ее мысли и прямо сейчас разоблачает ее план. Несмотря на жар огня, она поежилась. «Все сработает», — пообещала она себе, — «должно сработать». Потому что, если не сработает, она только что обрекла себя, брата, сестру и весь остальной мир. Потребовалось время, чтобы уговорить графиню выйти из угла. Однако Эмма была весьма настойчива. «Я серьезно? У меня есть план!» «Ах, у тебя есть план! Ах, мы спасены! Заткнитесь! Вы хотите осуществить свою дурацкую месть или как?» Наконец ведьма подползла к Эмме. «Ну?» «Во-первых, вы должны рассказать, как убивать с помощью книги. Я знаю, вы убили ей целый полк великанов!» Графиня хихикнула. «Да, я прикончила тех идиотов. Земля дрожала, когда они падали. Бум! Хе-хе-хе!» «Да-да, как вы это сделали?» «Ты знаешь, что такое расплата, крошка? Значение слова?» Эмма открыла рот для ответа. Майкл как раз недавно об этом говорил, но графиня ее опередила. «Расплата — это долг! Есть только один долг, который должно отдать каждое живое существо — смерть! Когда ты используешь магию книги и сосредотачиваешься на человеке, книга заставляет его преждевременно отдать долг. Его дух отделяется от тела и переносится в мир мертвых. Даже грозный Магнус не свободен от этого». «А как же голоса?» «Какие голоса?» «Ну, которые начинают кричать, когда прикасаешься к книге». «Я не слышала никаких голосов». Эмма внимательно взглянула ей в лицо. Казалось, женщина говорила правду. «Может, хоть книга и помогла графине убить великанов, были тайны, которые она открывала только хранителю? Повезло так повезло». «Что ты задумала, милочка?» Эмма сперва засомневалась, но потом решила, что если женщина собирается ее предать, она сделает это в любом случае. Не было смысла что-то утаивать. «Получается, чтобы убить грозного Магнуса, я должна призвать магию и просто о нем подумать. Но вначале заставить кого-то из некромантов отдать мне книгу. Что ж, я знаю, как это сделать». Она была готова справиться хоть с миллионом рыдающих голосов. Другого пути все равно не было. Графиня усмехнулась. «Самонадеянная дурочка! Ты не сможешь обмануть некромантов и просто так забрать у них книгу!» «Я и не собираюсь их обманывать. Один из них мне поможет». И Эмма рассказала про волшебника с белым глазом, который когда-то был другом доктора Пима, про Гарольда Барнса и то, что она с ним сделала. Наконец ведьма начала кивать, бормоча. «Может, и сработает». Она даже предложила позвать тюремщиков, сказав, что это будет не так подозрительно, как если бы Эмма сделает это сама. Выслушав доклад охранника, старик быстро переговорил с черноволосым некромантом, и тот помчался прочь по арене. Затем одноглазый волшебник подошел ближе. Его посох глухо стучал по высохшей грязи. Эмма поняла, что он выше нее, просто так горбится, будто всю жизнь просидел за конторкой. Теперь их глаза были на одном уровне. Пока Эмма стояла перед волшебником, к яме погнали мертвецов из следующей клетки. Девочка машинально бросила на них взгляд, и ее будто ударили в грудь. Одним из пленников был Уоллес. Его лицо не выражало ничего, кроме непонимания. Эмма встречала его на рождественском вечере в Кембриджском водопаде. Гном был больше дружен с Кейт и Майклом, но беспрекословно отдал жизнь, чтобы ее спасти. Теперь его толкали к краю ямы, а она могла только бессильно наблюдать. Эмма снова посмотрела на старика и велела себе собраться. Высокий охранник стоял в нескольких футах от нее. «Я знаю, кто вы», — прошептала Эмма. «Вы были другом доктора Пима. Вы помогали ему бороться с грозным Магнусом. Вы должны вспомнить». Старик уставился на нее. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Затем он взмахнул посохом, и в яме взметнулись языки пламени. Когда Эмма обернулась, Уоллеса уже не было. Ее замутило, а весь план вдруг показался необдуманным ребячеством. Идея была такова. Когда Эмма и Гарольд Барнс вместе коснулись книги, она восстановила некоторые, а может быть и все его воспоминания. После этого Эмма задумалась, что если голоса в книге на самом деле были воспоминаниями, отобранными у мертвых? Если у нее получилось вернуть память Гарольду Барнсу, сможет ли она проделать это снова? Теперь от нее требовалось коснуться книги одновременно со старым волшебником. Она вернет ему память, он все поймет и поможет ей убить грозного Магнуса. Некромант с крысиным лицом спешил к ним, прижимая книгу к груди. Следом тащился лысый секретарь. Времени на сомнения не осталось. Эмма сделала шаг к волшебнику, чтобы быть рядом, когда ему передадут книгу. «Держите ее!» — приказал старик. Пара сильных рук схватила девочку за запястье и завела их за спину. Она запаниковала и начала вырываться. Волшебник не обращал на нее внимания. Он говорил с собравшимися некромантами и охранниками. «После стольких лет наш господин, наконец, завладеет всеми книгами. Но только чистые духа могут пройти через огонь, а господин хочет, чтобы книга и хранитель были целы и невредимы. Мы отправимся к последнему порталу в горах за равниной». Затем старик начал раздавать приказы. Они отправятся немедленно, а некромант с крысиным лицом останется и продолжит загонять мертвых в яму. Внезапно над ухом Эммы раздался шепот. «Ты видела нянюшку Мардж?» Девочка обернулась. Ее запястье держал Гарольд Барнс. Он придвинулся совсем близко. В его взгляде светилась отчаянная надежда. «Ты правда ее видела? Мою нянюшку Мардж?» Справившись с удивлением, Эмма кивнула. Из глаз мужчины брызнули слезы, и он беззвучно прикусил губу. «Пожалуйста», — прошептала она, — «отпустите меня. Прошу вас». На мгновение ей показалось, что они с Гарольдом Барнсом одни на арене. Потом он кивнул и разжал руки. Старик все еще продолжал отдавать приказы. Эмма бросилась вперед, схватила его за руку и потянулась к черной кожаной обложке. В следующую секунду ее наполнила магия, и Эмму затопило облегчение и благодарность. А потом арена, некроманты, охранники — все исчезло. Эмма почувствовала запах соли, увидела сверкающее синее море и худого улыбчивого мужчину с загорелым лицом. Он сидел в лодке и учил мальчика, нет, ее саму, как обращаться с сетями. Это был отец волшебника, рыбак, и для мальчика он составлял весь мир. День, когда он исчез в море, на всю жизнь оставил рану в его душе. Затем она увидела женщину с темными волосами и снова почувствовала любовь старика, тогда еще молодого человека. Картинка сменилась, и она увидела другого мальчика, сына волшебника, с волосами темными, как у матери, и глазами серыми, как у отца. Только тогда Эмма почувствовала, что рана, оставшаяся после смерти его собственного отца, потихоньку начала заживать. Эмму сбил с ног некромант с крысиным лицом. Она упала рядом с краем ямы, и на арене все замерло. Голова старика склонилась на грудь. Он тяжело опирался на посох. Эмма едва дышала. Ей нужно было, чтобы старик поднял голову. Всего один взгляд, чтобы понять, вернулась ли к нему память. Тянулись секунды. Никто не двигался. Когда Эмма коснулась книги и очутилась в воспоминаниях старика, это оказалось совсем не похоже на опыт Майкла, который в мгновение ока переживал жизнь другого человека. Она видела только людей, которых волшебник любил. То же было и с Гарольдом Барнсом. Что если волшебник вспомнил только этих людей, а не всю свою жизнь? Тогда ее план был обречен на провал. Как она могла быть такой дурой? Старик поднял голову, и внутри Эммы все оборвалось. Его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Принесите стол», — велел он. «Проведем связывание тут». Эмма замерла. Что это значило? Она лежала, сжавшись в комок, надеялась из последних сил и при этом говорила себе, что надеяться глупо. «Но повелитель!» — начал мужчина с крысиным лицом. «Только что со мной говорил», — отрезал старик. «Ему нужны силы. Как только она будет связана с книгой, мы бросим ее в яму, и повелитель поглотит ее дух вместе с магией, которая в ней заключена. Тело погибнет в огне. Несите стол». Значит, у нее не вышло. Эмма понимала, что должна вскочить, выхватить книгу и попробовать использовать ее снова. Но девочка не находила сил даже встать с земли. Таким тяжелым оказался вес ошибки. Впрочем, это все равно было бы бессмысленно. Враги в тот же миг схватили бы ее. Мужчина с крысиным лицом побежал выполнять приказ. Гарольд Барнс снова вздернул Эмму на ноги, и старик, все еще сжимая книгу, подошел ближе. Он жестом приказал Гарольду отойти, и тот подчинился с видимым облегчением. Лицо волшебника оказалось прямо перед Эммой. Он заговорил шепотом, чтобы услышала только она. «Дитя!» В этот миг Эмма поняла, что он все вспомнил. Девочка едва не закричала от радости, но старик, предостерегающе, поднял руку. «Тише! За нами наблюдают! Если они что-нибудь заподозрят, ты обречена!» Эмма бросила взгляд на трех магов в красных плащах. Они и впрямь наблюдали за ней, не отрываясь. Она с трудом изобразила на лице неповиновение и гнев и принялась шептать, борясь с эмоциями, от которых сжимались грудь и горло. «Вы правда вспомнили, что вы друг доктора Пима, что грозный Магнус сделал вас рабом?» Старик сдвинулся так, чтобы заслонить ему, и позволил себе грустную улыбку. «Я помню все. Пима, нашу борьбу с темным повелителем, даже годы, что я служил врагу. Но лучше всего я помню отца, жену и сына. Вероятно, всему виной стало то, что волшебник упомянул любимых, воспоминания которых еще были свежи в памяти Эммы. Она больше не могла смирять поднимающуюся волну чувств. Девочка слишком долго была одинока. Наконец-то у нее появился союзник, с которым можно было разделить часть этой тяжкой ноши. Тело Эммы начало содрогаться от рыданий. «Простите», — прошептала она, вытирая слезы, — «это просто...» «Не бойся, дитя, они не поймут настоящую причину твоих слез, но нам дорога каждая секунда». Эмма несколько раз глубоко вздохнула и взяла себя в руки. «Отдайте мне книгу, и я его убью». Старик снова грустно улыбнулся и покачал головой. «Грозный Магнус уже больше, чем человек. Если ты попытаешься его убить, но не сумеешь, нам всем придет конец. У тебя будет только один шанс. Ты должна полностью подчинить книгу. Поэтому я и хочу завершить связывание. Тогда книга признает, что ты ее хранитель». «Но графиня убила кучу великанов, хотя не была связана с книгой. Почему я должна...» Эмма удивилась, что волшебник, говоря про связывание, не просто хотел выиграть время, а в следующую секунду почувствовала нарастающую панику. Уже несколько дней, думая о книге, девочка вздрагивала от страха. Сперва она изо всех сил старалась не обращать на это внимания, но потом прикоснулась к книге, услышала заключенные в ней голоса, и ее страх стал в 100 раз сильнее. Каково это — быть связанной с такой вещью? Что может потребовать от нее книга? Что может у нее забрать? Эмма не знала и не хотела знать. Связывание необходимо, потому что такого существа, как грозный Магнус, раньше просто не было. Он носит духи своих прошлых воплощений, будто броню. «Потребуется вся сила книги. Доверься мне!» Эмма кивнула, зная, что у нее все равно нет выбора. Вдруг старик оперся на посох, и из его глаз покатились слезы. «Прости меня, дитя. Это воспоминание. Ты вернула мне тех, кого я больше всего любил, и это лишило меня самообладания». Он положил ладонь ей на плечо. «Я благодарен, что ты рассудила, будто я достоин». Слова старика прозвучали невинно, но сразу напомнили Эмме о недавнем разговоре с графиней. Ведьма спросила, известно ли ей второе значение слова «расплата». «Да, это означает суд». «Именно!» — кивнула графиня. «Есть легенда, которую сотни лет передают из уст в уста. Легенда, что хранитель книги «Расплаты» будет судить мертвых. Но как? Что, если в книге действительно заключены некие остатки мертвых, их голоса, их воспоминания, и тебе придется отделять правых от виноватых, добрых от злых? Я не говорю, что твой план не удастся, но овладеть книгой смерти намного сложнее, чем тебе кажется». В тот момент Эмма отмахнулась от замечания графини. Она была сосредоточена только на том, как убить грозного Магнуса. Но, по мнению старого волшебника, она рассудила, что он достоин. Почему? Она же ничего не сделала, по крайней мере, с ее точки зрения. Тем временем волшебник уже пришел в себя и горячо зашептал. «Помни, дитя, если кто-нибудь заподозрит, что я на твоей стороне, все потеряно. Во время связывания я должен быть жесток, как сам темный повелитель». «Что вы имели в виду, сказав, что я рассудила, будто вы достойны?» Его серые глаза испытующе посмотрели на Эмму. «Пим не рассказал тебе?» «Рассказал о чем?» «Дитя!» Он сжал ее руку. «Ты должна судить их. Это задача хранителя. Связывание соединит тебя с книгой, Но чтобы полностью овладеть ее силой, ты должна будешь судить их всех. Пим должен был тебе сказать». «Но он ничего не сказал. Что вы...» Здесь ей пришлось замолчать. Некроман с крысиным лицом вернулся, неся стол на коротких ножках. Старый волшебник тут же грубо толкнул Эмму на землю, и высокий охранник схватил ее за плечи. Все происходило быстро, слишком быстро. Что он имел в виду, когда сказал, что она должна всех судить? Судить кого? Мертвых? Почему доктор Пим ничего ей не рассказал? Сам не знал. Или собирался сказать, но умер раньше, чем ему представилась такая возможность. Волшебник положил книгу расплаты на стол. Эмма уставилась на чистую страницу и представила, будто на ней появляются слова, а в голове нарастает хор из тысяч голосов. «Ты должна судить их!» Старик вытянул ладонь, и охранник протянул ему нож Майкла. «Стойте!» — испуганно пискнула Эмма. «Что вы собираетесь делать?» «Само связывание несложно», — ответил волшебник, — «но болезненно. Нужно убедиться, что твоя рука останется на странице». Он подал знак, и охранник, схватив Эмму за запястье, прижал ее ладонь к чистому листу. Волшебник передал нож некроманту с крысиным лицом, который с улыбкой взял его и шагнул к столу. «Подождите!» — Эмму захлестывала паника. «Просто подождите!» Она бросила умоляющий взгляд на старого волшебника, но его лицо ничего не выражало, будто это была маска. Мужчина с крысиным лицом поднял нож. «Да!» — усмехнулся он. «Кричи!» Но не успела Эмма закричать, не успела она произнести ни слова, как нож опустился, пройдя через тыльную сторону ее ладони, и пригвоздил книги. Сперва Эмма ничего не почувствовала, отчасти из-за остроты лезвия, но в основном потому, что через нее сразу же потекла магия. Миллионы голосов, миллионы жизней грозились разорвать ее на части. Она чувствовала, как с каждой секундой теряет связь с самой собой, как будто она стояла на пляже, и песок ссыпался в воронку у нее под ногами, все быстрее и быстрее. И вдруг она снова оказалась на арене. Она стояла на коленях в грязи. Каким-то образом она смогла оторвать ладонь от страницы, но сделала это, подняв ее по лезвию ножа. Страницу заливала кровь. Некромант с крысиным лицом ударил кулаком по рукояти, чтобы металлическая гарда пригвоздила руку Эммы к странице. И снова она почувствовала, как откликается магия и нарастают голоса, ошеломляя и топя ее. Она пыталась бороться с ними, но их было слишком много. Эмма чувствовала, как разбивается на части. Девочка опять очутилась на коленях у края ямы. Повинуясь животному инстинкту, она смогла расшатать нож, дергая руку взад и вперед, хоть от этого рана в ладони стала еще шире. Некромант с крысиным лицом выругался и шагнул вперед. За секунду до того, как он до нее дотянулся, Эмма подняла голову, ища старого волшебника. Ей было все равно, поймет ли кто-нибудь, что он ей помогает. Ей просто нужно было, чтобы он остановил этот кошмар. И вдруг увидела, что из бокового прохода показался доктор Пим, а за ним Габриэль. Должно быть, это иллюзия. Живые не могут попасть в мир мертвых. Но это совершенно точно был Габриэль. Значит, он все же смог найти путь. Не на это ли она надеялась? Не об этом ли молилась с той самой минуты, как попала в это ужасное место? Эмма знала, что он не погиб, просто не мог погибнуть. Нет, ее друг и защитник нашел способ проникнуть в мир мертвых, чтобы оказаться рядом, когда это потребуется больше всего. Эмма увидела его, почти не ощутив, как некромант с крысиным лицом снова ударил по рукоятке ножа, и ее сердце наполнилось радостью. Магия пробудилась. Миллионы голосов и жизни обрушились на нее, но она держалась за любовь к Габриэлю, как упавший с корабля хватается за бревно. Она держалась за нее, зная, что только это и может ее защитить. И когда волна схлынула, она все еще была тут, была собой. Она поймала себя на мыслях о Кейт, как будто ее натолкнула на это любовь к Габриэлю. Потом подумала о Майкле, о том, как сильно его любит, все до единой его черточки. Голоса все еще рыдали и звали, но земля под ее ногами теперь была твердой и надежной. Она могла на ней стоять, она знала, кто она, и любовь, которую она испытывала к этим троим, была главной опорой в ее жизни. Эмма открыла глаза и увидела нож, торчащий из ее руки. Темно-красная кровь текла на страницу, а с нее на стол. Но боль больше не имела значения, а море голосов не беспокоило ее. Габриэль и доктор Пим остановились у входа в туннель. Волшебник с бельмом на глазу наклонился вперед, с тревогой вглядываясь в ее лицо. Эмма почувствовала движение над головой и увидела, как на арену приземляются огромные черные птицы. Она поняла, почему книга показала ей нянюшку Мардж, а потом отца, жену и сына волшебника. Поняла, почему она верно судила и Гарольда Барнса, и старого некроманта. Поняла, как судить все жизни, которые содержались в книге. Она должна была задать вопрос, придать ему мысленную форму, и судьба каждой души зависела от ответа. Эмма снова подумала о послании, которое передала ей книга. «Освободи их». Она перевела взгляд на Габриэля. Он стоял и смотрел пустыми глазами, не узнавая ее. И тогда она приняла правду, правду, в которую так не хотела верить. Теперь она чувствовала его любовь к ней, запечатленную в книге среди миллионов других жизней. Знала, что любовь к ней была центром его жизни. И понимала, что больше всего, даже больше, чем убить грозного Магнуса, она хотела, чтобы Габриэль ее вспомнил. «Идите», — подумала она, и память поплыла из книги сквозь нее. Эмма почувствовала, что гул голосов становится громче и настойчивее. Они все хотели освободиться. Затем она услышала, как некромант с крысиным лицом кричит: «Что-то не так! Надо сбросить ее в яму! Немедленно!» Нож вытащили, но она продолжала крепко прижимать к странице мокрую от крови ладонь. Когда высокий охранник потянулся и схватил ее за запястье, она мысленно сформулировала вопрос, и где-то внутри книги, в замке, повернулся ключ. Воспоминания хлынули из книги наружу, и хотя казалось, что прошла вечность, Эмма знала, что на самом деле все случилось мгновенно. Наконец ее рука соскользнула, и она сама упала на землю. Девочка слышала отдаленные крики, слышала, как разламываются клетки. Некромант с крысиным лицом потащил ее к яме, но кто-то сбил его с ног. Это оказался старый волшебник с белым глазом. Он дрался с мужчиной. Эмма увидела, что остальные некроманты обратились в бегство, когда мертвые вырвались из клеток. Многие охранники присоединились к заключенным. Внезапно Эмма поняла, что до сих пор сжимает книгу здоровой рукой, а вторая дрожит и истекает кровью. А потом рядом оказался Габриэль. Взял ее на руки, как делал много раз до этого, и Эмма захотела сказать ему, что любовь, то, на основании чего судят мертвых, что это и есть расплата. Но ничего не сказала, потому что не могла говорить, потому что несколько секунд назад поняла, что Габриэль не нашел тайный проход в мир мертвых, что существовал только один путь, лишь одна возможность, как его воспоминания могли попасть в книгу. Эмма прижалась лицом к его груди и зарыдала.